Эдуард. Ледяные струи воды помогли хоть немного прийти в себя. Я просто потерялся в ее слабых стонах и остервенелых поцелуях, растворился в прикосновениях. Она была такой горячей, податливой и влажной. Шалел от этой ласки. Еще ни разу не получал столько удовольствия от близости. Близость. Побоялся что-то испортить, поэтому сейчас все было для нее. Я пробудил в ней зависимость от моего члена. И Ангелина быстро приняла правила игры. Она двигала бедрами, как под дурманом. Я обожал эту борьбу. Обожал страстное неукротимое выражение штормовых глаз. Оно срывало чеку, высвобождая внутреннего психа на свободу. Но несколько часов назад понял другое. Хотел любить ее иначе, отдавая всего себе. Насмешливые глаза цвета морской непогоды перекромсали на внутриклеточном уровне. Одинокий волк превратился в домашнего пса. Она надела на меня поводок. Обмотал полотенце вокруг бедер, возвращаясь для второго раунда, однако кровать оказалась пуста. Эта гордячка снова сбежала. Подавив истерический смешок, стремительно побежал вниз по лестнице. Лина сидела на крыльце, завернутая в белоснежную простынь, и медленно затягивалась сигаретой. «Не знал, что ты куришь», — улыбнулся, усаживаясь рядом с ней. «Первый раз. Сегодня все в первый раз. Если уж нарушать запреты, то по полной, правильно?» Устало пробормотала она, шмыгнув носом, чтобы, очевидно, отогнать слезу. Наши взгляды встретились. Розовый закат в глазах красавицы был похож на густое малиновое варенье. В эту секунду я понял, что пропал. Влюбился в нее до одурения. До фанатизма. «Я хочу жениться на тебе», — чуть не выдал вслух, но вместо слов погладил по щеке. «Завтра отвезу тебя куда нужно». «Знаешь, я очень надеялась, что этого удастся избежать», — пространно заключила, и по коже пробежал холодок. «Я настолько ужасен?» В ее взгляде промелькнуло непонимание, которое тут же сменилось выражением мучительной безысходности. Мне стало не по себе. Ангелина опустила ресницы, вздохнула, но так ничего и не ответила. «Это все стихи. Сами небеса помогли тебе затащить меня в койку. Скажешь мне что-нибудь хорошее?» «Я не стану заявлять на тебя», — улыбнулась одними глазами. «Окей, это уже что-то». «Я хочу спать». «А я тебя. Мы ведь только начали». «Эд, перебесишься, Линка». Рывком усадил ее на колени и с силой штормового ветра по новой напал на губы. Наши нетерпеливые языки устроили настоящее сражение. «Эдик, что же ты делаешь?» — потерянно пробормотала красавица, нехотя прерывая поцелуй. Лина сжала мое лицо и как-то по-особенному заглянула в глаза. Ее длинные пушистые ресницы трепетали, ступни упирались в пол. Девушка сидела с широко разведенными ногами и нежно гладила меня по щекам. Ее вес совершенно не ощущался, прямо как пушинка в моих руках. «Небритый». «Ага. Хочешь, побреюсь ножом?» — провел подушечкой пальца по припухшей области вокруг ее рта. Железнова прыснула. «Не смеши. Мы всего лишь в часе езды от цивилизации. Не стоит подвергаться такой опасности». «Как прикажешь». Перехватил ее ладонь, втянув кончик оттопыренного большого пальца в рот. «Эд», — сипло прошептала красавица. «Ау», — прикусил подушечку, неотрывно глядя в глаза. «Твое полотенце». Девочка смущенно кивнула на внушительный бугор, натягивающий ткань. «Я же говорил, что очень выносливый. Забыла разве?» Легкая утренняя прохлада, окутывающая наши тела, была не в состоянии затушить пожар, разгоравшийся с новой силой. «Да, но...» Игриво промурлыкала, засовывая ладонь под махровую ткань. Не разрывая зрительного контакта, она принялась ощупывать мою каменную эрекцию. Наши лица находились слишком близко. Не удержался, оттягивая зубами ее нижнюю губу. «Ох!» Полотенце соскользнуло с бедер. Ангелина опустила подбородок, налитыми страстью глазами, как зачарованная, пожирая эрогированный член. «Сыграешь на моей флейте?» — лукаво свел брови домиком. «Сперва докажи, что у тебя рабочий инструмент», — невинно захлопала ресницами в ответ. «Еще какой рабочий! Могу им даже смузи взбить!» Самодовольно ухмыльнулся, с шумом втягивая ноздрями запах ее бархатистой кожи. «Ох, какой многогранный автослесарь!» Лина вытянула губы трубочкой, не переставая пускать слюни на мой стояк. «Скоро она и вовсе не сможет без него заснуть. Впадет в настоящую зависимость от моего тела. будет умолять целовать и трахать сотни секунд напролет. А еще я мастер на все руки, просунул ладонь под измятую простынку, проведя кончиком пальца вдоль влажных губ. Ангелина запрокинула голову, подаваясь к грудью еще ближе. Она нетерпеливо ерзала, позволяя хозяйничать в узкой щелке. «Приподними попку, я снова покушаюсь на твое тело». Девочка тут же повиновалась. Тогда я стал медленно опускать ее на себя. «Ай!» — Лина взвизгнула. Розовые половые губки раздвинулись на моей головке, медленно принимая внутрь. Я стиснул ее попку, обездвиживая, и глубоко засосал рот. «Все очень серьезно», — прошептал в приоткрытые губы, опуская девочку еще немного. Мурашки натирали поясницу. По шее скатывался пот. Дыхалка отказывала к чертовой бабушке, а сердце щемило так, что хотелось зайтись отборным матом. Настолько остро все ощущалось. Я смаковал каждую секунду нашей близости, ведь она была поразительно узкой и влажной. Уже еле-еле соображал. Пара бешеных толчков, и мог бы взлететь к небесам, но мы с ней никогда не сдавались без боя. Вновь приподнял Ангелину за бедра, а затем резко усадил, пронзая до матки. «Ау!» — вскрикнули одновременно. Она вертела головой, массируя маленькие затвердевшие соски, пока каменный член скользил между половых губ, воспламеняя каждое нервное окончание. Я увеличил скорость проникновения, отчего Лина крепче сжала мои плечи, тяжело дыша. Смятая простынь болталась у нее на талии. Упругая грудь покрылась бисеринами пота, подскакивала с каждым новым толчком. «Поедем быстрее», — резко всосал пухлую губу, сорвав очередной мучительно сладкий стон. «Эд», — ласково пропела гордячка, подмахивая попкой в такт. Ее длинные волосы щекотали грудь, и я уже еле-еле сдерживал блаженный смех, всячески оттягивая момент приближения оргазма. Неожиданно глаза Ангелины закатились. Она стала открывать и закрывать рот, лопоча что-то неразборчивое. Судорожно взвыл, ощущая, как мышцы влагалища ритмично сжимаются вокруг моего стояка. В пах ударил пороховой заряд. Я стиснул челюсти, быстро покидая влажное лоно, спустя секунду освобождаясь ей на бедро. Уже окончательно рассвело. Пространство вокруг наполнилось непередаваемыми красками зари. Золотисто-розовые лучи восходящего солнца танцевали в ее растрепанных волосах, а разряженный горный воздух наполнял наши легкие особой энергией. Надо бы подкрепиться. Я голодный, как черт, нервно рассмеялся, помогая Лине подняться. Вернувшись в небольшую гостиную, мы обнаружили, что дрова в камине догорали. Красавица устало опустилась на диван, потуже затягивая простынь. Она молчала, как партизанка, внимательно наблюдая за каждым моим шагом. «Вот черт!» — вдруг сокрушенно покачала головой. «Что такое?» «Связи до сих пор нет», — Лина подскочила на ноги. «Позавтракаем, и я отвезу тебя к месту съемок. Идет?» Она кивнула, открывая уличную дверь. Спустя мгновение вернулась с компактным чемоданом. «Приму душ и переоденусь», — покраснела до кончиков волос, избегая смотреть в глаза. «Окей», — не в состоянии скрыть ликующую улыбку, принялся шаманить нам завтрак. Электричество отсутствовало. Хорошо, что додумался взять с собой в поездку фрукты, чипсы, сухарики, печенье. Особо не разгуляешься, но и с голоду не помрешь. Я сбегал в машину, возвращаясь с сумкой полной провизии. Нож соскочил с яблока, чуть не рубанул пол пальца, ощутив на себе долгий проницательный взгляд. Поднял голову, внимательно исследуя образ девушки. Ангелина успела переодеться в простую белую футболку и мешковатые джинсы, затянув волосы в тугую гульку на затылке. «Доброе утро». «Доброе», — чуть не проглотил язык, залюбовавшись ее чистой утренней красотой. Без тонна съемочного грима Железнова выглядела гораздо свежее и краше, чем обычно. Прямо дальняя родственница Афродиты. «Эдик, нам надо поговорить», — пробурчала тоном, не предвещавшим ничего хорошего. Только ее голос прервал странный нарастающий гул за окном. «Что за черт?» — понесся на улицу, растерянно глядя по сторонам. Над нашими головами завис вертолет. «Помогите! Мы здесь! Помогите!» — закричала Ангелина, изо всех сил размахивая руками. Миг, и как по мановению волшебной палочки на поляну опустился геликоптер. «Ангелина, ну слава богу!» — спрыгнул на землю Сергей Потемин. «Мы все извелись! С прошлого вечера пытались до тебя дозвониться, а когда начался ураган...» Режиссер картины озабоченно вздохнул, сжимая мою спутницу в объятиях. «Все хорошо. Мы случайно столкнулись с Эдиком на трассе. Представляете, он отдыхал тут неподалеку». Натянуто улыбнулась актриса, косясь на меня. «Вот так совпадение! Вся съемочная бригада провела ночь без сна. Пришлось даже спасательную операцию организовать». «Ангелок, какое счастье! С тобой все в порядке!» С видом супермена подбежал к нам Цветков. Он прижал Лину к груди, отчего я моментально заскрежетал зубами. «Да, мы успели укрыться, опасность миновала», неразборчиво тараторила, отчаянно избегая моего взгляда. «Из-за непогоды пришлось даже перенести начало планерных съемок, так что тебе хватит времени отдохнуть. Ну, полетели!» «Да, только чемодан захвачу». «Эдик, хочешь, мы и тебя подбросим?» Добродушно обратился ко мне режиссер Потемин. «Не стоит. Еще денек побуду наедине с природой, а завтра с утра поеду домой. Моя помощь ведь пока не требуется?» «Все верно. Через недельку вернемся в Сочи и приступим к последнему блоку съемок». «Счастливо, мужик!» Широко улыбнулся Цветков, по-свойски похлопав по плечу. Сухо кивнул, покрепче стиснув челюсти. Лина вышла из дома с чемоданом наперевес и, поравнявшись со мной, устало пробормотала. «Удачи». «Мы так и не поговорили», — откровенно заглянул ей в глаза. «Да, но это бессмысленно. Ты ведь получил все, что хотел. Думаю, общения вполне достаточно». Она развернулась, направляясь к вертолету. Под оглушительный рев лопастей, подняв клубы пыли, геликоптер взметнулся ввысь, оставив меня стоять посреди поляны в гордом одиночестве.